Шаг первый. Вспомнить себя заново. Создайте документ, электронный или бумажный, как вам удобнее, и заполните таблицу, состоящую из 6 колонок. Наименование следующее. В чем я была лучше других? В чем я была хуже других? Что я любила? Что я ненавидела? Чего я хотела? Чего я боялась? Первый шаг необходим, чтобы освежить в памяти знания о себе, в том числе о достижениях и приобретенных навыках, которые ввиду заниженной самооценки обычно забываются. Здесь мы учимся заново смотреть на себя честно не потому, что мы обманывались, а потому что себя забыли. Людям вообще свойственно забывать. Мы забываем, что в школе были в чем-то лучше других, что когда-то любили рисовать, играть на музыкальных инструментах и беззаботно гулять по улице. Не помним, с какими проблемами справлялись, какие имели мечты и цели, какие трудности преодолели. Именно забывание считается ключевой проблемой в методе инвентаризации жизни, к которому часто обращаются психологи и психотерапевты. Человек и рад бы увидеть в себе что-то хорошее, но не помнит, что он должен увидеть. И тогда сеансы превращаются в игру «Парадокс». Вспомни, куда ты положил ключи, чтобы узнать, как они выглядят. Со временем люди и вовсе начинают сомневаться, что ключи существуют. Чтобы найти те самые метафорические ключи, предлагаю вернуться в детство, чтобы взглянуть на свой жизненный путь заново. Наводящие вопросы помогут освежить в памяти ключевые события и поступки. Постарайтесь не впасть в ностальгию. А затем вы сможете вернуться к таблице и заполнить ее. Что напоминает вам о детстве? Порой я иду по улице и ловлю мгновение, в котором чувствую себя 10-летней девочкой. Как правило, для этого должен сложиться ряд условий. Желательно летний вечер, белые многоэтажные дома, деревья, чистое небо и свежий воздух. Кто-то скажет, что в этом нет ничего удивительного. Так и есть, потому что это чувство важно только для меня. Оценивать его через чувства других людей нет нужды. Вспомните, что вам особенно нравилось в детстве. Может, это был запах кожи вашей мамы или причудливая кепка отца, строительные краны, которые возвышались над домами, или самолеты, часто пролетавшие неподалеку. Впечатления из детства помогут вам вернуться к истокам. Что я люблю? Смотреть на белые дома и деревья. Что я люблю? Завязывать шнурки на сапожках. Что я люблю? Слушать, как говорит мама. Не пытайтесь придумать ответы, просто записывайте в таблицу то, что чувствуете. Что я ненавижу? Грязные ногти. Что я ненавижу? Злых людей. В чем я лучше других? В фехтовании. В чем я хуже других? В математике. Старайтесь также следить за тем, чтобы чувства были действительно вашими, а не навязанными кем-то. К примеру, если кто-то из родителей часто говорил, что вы никудышная художница, это не значит, что это правда. Абстрагируйтесь от обид, думайте только о том, что было важно вам. Если то, что вы хуже других понимаете устройство автомобиля, нисколько вас не смущает, то не стоит и думать об этом. Вы не разбираетесь в автомеханике, зато разбираетесь, например, в поэзии, цветах или языке. Принцип заполнения таблицы – писать только о том, что вас волнует. К примеру, мне с детства говорили, что я плохо бегаю, но стану ли я что-то с этим делать? Меня не заботило это тогда и не заботит сейчас. Иными словами, в колонку «В чем я была хуже других» я бы не стала записывать бег, потому что даже не ставила себе задачу бегать быстро. Повторюсь, пишите только о том, что вас волновало. Если вас упрекали в неумении готовить и вас это действительно задевало, то необходимо записать этот факт. Если же вам никогда не нравилось готовить, то это больше подходит для колонки «Что я ненавижу». Учителя каких школьных дисциплин относились к вам лучше всего? Задача вопроса – выявить импульсы, которые дали развитие вашей личности. Некоторые преподаватели влияют на формирование взглядов, интересов ученика даже больше, чем родители. Вспомните, за что вы получали в школе похвалу. Кто из учителей улыбался вам чаще и почему? К примеру, моими любимыми предметами в школе были биология и музыка. Я предвкушала эти занятия, поэтому неудивительно, что учителя именно по этим дисциплинам тепло относились ко мне. Значит ли это, что я должна была стать зоологом или пианисткой? Совсем нет. Любовь к биологии вызвала желание познавать окружающий мир, а любовь к музыке научила размышлять в уединении. Увлеченность этими школьными предметами помогла мне выработать такие качества, как любознательность и самостоятельность, которые я очень в себе ценю. Именно они помогают мне достигать целей и поддерживать внутреннюю гармонию. Попробуйте и вы ответить на вопросы, какие школьные дисциплины вы любили и чему они вас научили. Старайтесь думать абстрактно, не привязывайтесь к конкретным урокам, смотрите на картину в целом. Если вы не находите ничего, что можно было бы назвать школьным интересом, можете расширить зону поиска. Вспомните людей, которые оказывали на вас влияние. Родственников, воспитателей в детском саду, друзей, случайных знакомых, даже кумиров. Вспоминается случай из детства, благодаря которому я поняла смысл маминых слов. Ухаживать за собой нужно, чтобы нравиться самому себе. Однажды вечером к родителям пришли гости. Выйдя в коридор, я увидела мужчину, который перед зеркалом расчесывал свои усы. Делал он это с таким удовольствием, так самозабвенно, будто это занятие приносит ему деньги. В этот момент, казалось, для него не существовало никого и ничего. Он видел только свои усы. Мне стало понятно, он нравится прежде всего самому себе. Какой выбор для вас был наиболее сложным в жизни? Может быть, этот выбор стоит перед вами прямо сейчас. Уволиться с работы или нет? Продолжать отношения или расстаться? Пойти в кино или на концерт? Надеть белое или черное? Я заметила, что моменты принятия решений для многих людей просто невыносимы. А вдруг то, что я выберу, окажется неправильным? Я когда-то записала в колонку, чего я боялась, страх ошибиться. Истина заключается в том, что не существует правильного выбора. Есть неполное представление о вариантах. Если бы человек точно знал, к чему приведут его действия, он бы выбирал, не задумываясь. Однако чаще всего мы идем на ощупь. Вспомните моменты, когда было трудно сделать выбор, и подумайте, почему. К примеру, в свое время я никак не могла выбрать, чем все-таки заниматься в жизни – наукой или искусством. Меня кидало из стороны в сторону. Аргументы в пользу того или иного приходили один за другим. Казалось, что принятое решение уже невозможно будет изменить. Стало понятно, раз уж я испытываю интерес к обоим направлениям, значит, следует их совмещать, а не выбирать между ними. Если одна подруга предложит пойти в кафе, а другая в кино, я скажу, давайте сначала сходим в кино, а потом в кафе. Мне нравится и то, и другое. Зачем же от чего-то отказываться? Моменты выбора многое расскажут о вашей личности. Вспомните решения, которые давались вам тяжело. И вы вспомните все, что нравилось в детстве. И, возможно, нравится до сих пор. От чего-то мимолетного до значимого, важного. От кратковременного увлечения до того, что вошло в вашу жизнь, возможно, навсегда. Бывает, появляющиеся в нашей жизни люди призывают нас в угоду своим корыстным целям отказаться от того, что мы любим. От нас требуется находить баланс между своими и чужими интересами, потому что всему свое время, свое место и свои люди. В противном случае нас по кусочку растащат ради своих потребностей, и произойдет то, о чем я говорила ранее. Мы забудем себя. Итак, давайте же вспомним, какими мы были, сравним с тем, какие есть сейчас, и заполним таблицу из 6 колонок как можно подробнее, точнее, а затем перейдем к следующему шагу.